356, июнь 4. А время идет, и каждое биение его маятника приближает сужденное. Не остановить времени, не остановить приближение сужденного. Конечно, многое зависит от состояния сознания. Приходит время, когда каждый должен сделать выбор, либо принять, что идет, либо отвергнуть. Принять это значит с ним и остаться. Отвергнуть значит извергнуть себя из потока эволюции. Так решится судьба каждого духа. Ощущение тяжести, непомерной от неизбежности огненной, волны которой решат судьбу мира. При мировых катаклизмах уже не думают об обычных делах, заботы о них отпадают, равно как и интересы личности малой, утрачивают свое самодавлеющее значение и смысл. Решается судьба всего человечества в целом. Время великих свершений.